Глава 28. Пульт архитектора. Марина провалилась в ломящую боль. Создавалось впечатление, что кто-то неведомый и чертовски сильный вытягивает ее кости. «Мне больно!» – заорала она. «Терпи!» – сказала Ириада. «Сколько терпеть?» «Скоро ты провалишься в транс, и боль уйдет. Я возьму твою боль на себя. Что я буду должна сделать?» «Ты поймешь». Голос Ириады затих. Марина оказалась в темной комнате. Она обнаружила, что сидит в мягком высоком кожаном кресле. Перед ней стоял огромный экран, разбитый на отдельные сектора. Эти сектора то соединялись в единое изображение, то рассыпались на несколько независимых картинок. «Где я?» «Ты в кабинете архитектора», — ответил какой-то закадровый голос. Но голос этот точно принадлежал Ириаде. «Какого еще архитектора?» «Об этом потом. Смотри внимательно на экран и делай выводы», — спокойно продолжил тот же голос. На экране Марина увидела остров и бредущего по нему Никодимова. «Ириада, что мне теперь делать?» «Ты должна с помощью оборудования архитектора расставить ловушки, примерно так же, как расставляешь мины в игре «Морской бой». Там на пульте есть кнопки, соответствующие тем или иным ловушкам. Включи свою фантазию». Черторыйская осмотрела пульт и увидела кнопку с оружием. Она нажала на нее, и экран рассыпался на несколько секторов. В них Марина наблюдала гитлеровских солдат, пиратов, возможные комбинации их вооружения, зомби, мутантов и прочее. Все это напоминало компьютерную игру. «Пираты, вооруженные современным оружием. Это самое то», – подумала Черторыйская. Однако, несмотря на все усилия, ее пираты на немецком танке были разбиты, а Никодимов оставался невредимым. Марина прибегнула ко второй попытке, отдав предпочтение бесконтактной атаке крупнокалиберных минометов. В результате методичного обстрела форт, в котором укрывался Никодимов и еще эти два чудака в английских камзолах и париках, рухнул. Марина радостно потерла руки и поинтересовалась, обратившись в пустоту. «Все? Он мертв?» «Не знаю. Вернемся, уточним», — ответил голос Ириады. Внезапно перед глазами Марины все поплыло, и она снова погрузилась в темноту и беспамятство. Черторыйская очнулась от того, что ей в глаза светил свет от фонарика, и Ириада еще пару раз ударила Марину по щекам, пока та окончательно не пришла в сознание. «Ну, рассказывай, Ириада, кто такой этот архитектор?» – проговорила Марина, принимая вертикальное положение.